Эпилог. С чашечкой дымящегося кофе подошла к окну, на ходу обдумывая выгоду для фирмы Эвереста от контракта с одной довольно крупной фирмой, просящей существенные скидки. Взгляд привлек красивый серебристый Мерседес, въезжающий на автомобильную стоянку возле нашего офиса. Невольно залюбовалась идеальной конструкцией этого чуда современного машиностроения, а потом беззастенчиво принялась разглядывать его владельца. Мужчина словно сошел с обложки журнала, рекламирующего дорогие мужские наряды. Мне всегда нравились парни в костюмах. Конечно, занудство бухгалтерши тащилось от четких линий делового стиля одежды, от лаженых воротничков, от утюженных стрелок на брюках, на крахмаленных рубашек с запонками вместо обычных пуговиц. Более того, мне казались сексуальными очкарики. Наверное, потому что живущая во мне девочка-отличница одной из самых привлекательных мужских черт считала ум. Нет, этот представитель сильного пола не носил очков, но и без того был стопроцентным попаданием в образ мужчины моей мечты. Он, сосредоточенно глядя вперед, шагал уверенной походкой занятого человека, который предельно точно знает цену своего времени. Однако же на крыльце фирмы компании «Стройинвест» остановился. Мужская голова повернулась в сторону окошка, где, пораженная его великолепием, статуя замерла с чашкой кофе я. Он, котяра, знает, что я тут стою и им любуюсь. Затем случилось нечто совершенно невероятное. Этот образец идеального мужчины помахал мне рукой, а потом еще и послал воздушный поцелуй. Видимо, я сплю. Улыбаясь, счастливой идиоткой радостно замахала в ответ, затем нарисовала в воздухе сердечко и подула, словно отправляя ему. «Это точно делаю я, нудная 26-летняя бухгалтерша Таня Лазарева-Николаевна. Удивительное дело, что с людьми делает любовь. С Сашкой мы поженились 2 июня. Пришлось пропустить месяц май, хотя мой неправильный принц Лияна настаивал на более ранней регистрации брака, а я не то чтобы верила в приметы, однако, дорожа сложившимися между мной и Шуваловым отношениями, решила исключить малейшую вероятность влияния народных примет на нашу судьбу. В этот раз не было ни пира на весь мир, как при первой Сашкиной свадьбе, ни церемонии только для своих, как при второй его женитьбе. Я не захотела устраивать цирка и приглашать одних и тех же родственников на свадьбу другой сестры с тем же женихом. Мы организовали выездную регистрацию брака в загородном доме семейства Шуваловых, на которой присутствовали только наши родители, моя верная подруга Людочка и Сашкин дружок-байкер Серж. Кстати, в жизни моей подруги детства тоже произошли кое-какие изменения. Приехала она не одна, а с человеком, которого я никак не ожидала больше увидеть в ее жизни. Серж также решил остепениться, женившись на рыжеволосой официантке Екатерине. А вот мама с папой так и не помирились. Более того, сейчас находится в состоянии развода. Увы, уж очень сильно обидела ложь моего принципиального родителя. Хотя во взгляде каждого при встрече виделась мучительная горечь и зеленеющая тоска. Мне ли не знать этих чувств? Ведь я не в силах отпустить ситуацию и простить Шувалова, постоянно себя ими травила. Однако, несмотря на малое количество приглашенных, наша свадьба была очень красивой. Только представьте себе, утопающий в зелени сада, открытый, украшенный цветами шатер, приятная музыка, которую играл специально приглашенный по такому случаю маленький оркестр. Арка из цветов, белая ковровая дорожка, по которой в самых лучших голливудских традициях провел меня отец, да прямиком к лыбящемуся от счастья Шувалову. Я чувствовала себя принцессой Ассоль, за которой приплыл корабль с алыми парусами, Золушкой, сумевшей очаровать принца, всеми сказочными героинями вместе взятыми. Спасибо Сашке за то, что так сильно любит. И, несмотря на мою строптивость, козни злой сестры, ложь да малодушие всех окружающих, когда, казалось, между нами выстроилась непреодолимая стена из выпущенных в друг друга иголок, рискуя в хлам разодрать свое сердце, он все же еще раз попытался вернуть свою непокорную розу. Если бы не Сашка, подумать страшно. Я бы, возможно, навсегда осталась несчастна в своем черно-белом мире идеализма, непоколебимых принципов и гордыни. А, скорее всего, поняла бы свою ошибку. Да, слишком поздно. У меня было шикарное белое платье с длинной фатой и шлейфом, которое я совершенно не собиралась покупать, настаивая на скромности во всем, но Екатерина Юрьевна убедила меня, что наша любовь должна иметь красивое оформление. Шувалов действительно достоин самой великолепной женщины рядом с собой, и раз уж каким-то образом его выбор пал на скромную бухгалтершу Таню Лазареву, значит, я стану ему подстать. Блистательной. И, кажется, получилось. Во всяком случае, салон, где я покупала платье, и организация, которая устраивала церемонию бракосочетания, умоляли нас, даже денег предлагали, разрешить использовать наши свадебные фото в рекламных целях. Но я и мой принц в этом отношении были единодушны с теми, кто считает, счастье любит тишину. Конечно, Юля не получила приглашения на нашу с Алексом свадьбу. Грешным делом побоялась, что она захлебнется от зависти. Несмотря на все пакости, которые младшая сестренка творила за моей спиной, я не желала голубоглазки смерти. Сотрудники Шуваловской службы безопасности нашли ее довольно быстро. Юля решила покорить столицу и сознательно и эгоистично забыла предупредить близких о своем месте пребывания. Узнав о знаменитом папе-актере, она загорелась идеей поступить в какой-нибудь театральный вуз. Правда, ей этого не удалось, что удивительно, поскольку лицедейство у нее действительно в крови. Видимо, попасть без протекции в такие учебные заведения довольно сложно. Но в фильмах она все же стала сниматься. В грязной порнушке для тех, кто любит погорячее, без всяких тормозов, пересекая все мыслимые грани фола. И как мне сказал начальник службы безопасности компании «Стройинвест», все свои ролики Юля посвящает своему настоящему папочке-сволочи Бертнику Вадиму Михайловичу. Ох, видимо, неласково встретил свою родную кровь известный актер. Мама в сопровождении Андрея Анатольевича ездила к Юле в Москву, пыталась убедить ее вернуться домой. Но она, почувствовав вкус шальных денег, наотрез отказалась возвращаться. Знаю, мать и сестра поддерживают между собой контакт. У меня же на данном этапе жизни совершенно нет желания с ней общаться. Каждый выбирает сам свою судьбу. Самостоятельно гробит свою жизнь. Я не хочу вмешиваться и наставлять ее на путь истинный, рискуя вместо благодарности получить порцию завистливой злобы. Хотя, не скрою, порой в душе возникает ностальгия по тем временам, когда мы были настоящей семьей. А Юля была маленьким, золотоволосым, улыбчивым, немного вредным ангелом, которая делилась со старшей сестрой своими тайнами, любила выспрашивать про моих женихов и мечтала жить во дворце. Увы, все это в прошлом. А я во многих вопросах по-прежнему принципиально. Мне сложно простить такой чудовищный обман, особенно то, что, разрушив наши отношения с Шуваловым, она потом намеревалась его убить. Впрочем, раскаяние... Попыток попросить прощения, наладить контакт с ее стороны, в общем-то, не было. Она нет и суда нет, точнее, нет прощения. После тихой красивой свадьбы и небольшого обеда в нашу честь мы с Шуваловым улетели в Баку на гонку «Формулы-1», где опять, превратившись в падишах Александрина и принцессу Татьянию, бродили по городу, купались в Каспийском море и до изнеможения любили друг друга. Побыв недельку в Азербайджане, мы направились в Париж, а потом на Лазурный берег в Ниццу и опять продолжили изучать местные достопримечательности, купаться и без устали заниматься любовью, словно два озабоченных, дорвавшихся до прелести взрослой жизни подростка. «Любуешься своим мужем?» Подходя к окошку, протянула моя коллега Ирина. Она уже хорошо изучила мое святое правило. Каждое утро, ровно в 10 часов, я пью кофе, ожидая приезда своего неправильного принца. Почему-то смутилась. Наверное, это неприлично быть такой счастливой и до безумия любить своего мужа. Вы очень красивая пара. Сделала комплимент коллега. Спасибо. До сих пор не понимаю, как ты могла прогнать Шувалова, когда он приходил просить прощения. Такой серьезный, в глазах мука. Для прощения мне нужно было набраться мудрости, сказала я, полностью оправдывая изречение, что в каждой шутке есть только доля шутки, а все остальное правда. Мелодия мобильного телефона прервала наш вяло текущий разговор с коллегой. Конечно, звонил Сашка. «Опять убежала от меня, вреденка, хотя мы с Мишкой обговорили, что ты можешь приходить на работу к 10 часам», «Александр Иванович, нехорошо пользоваться вашими личными связями с Михаилом Евгеньевичем для утверждения графика работы отдельных сотрудников компании «Эверест», — назидательным тоном произнесла девочка-отличница. «Кроме того, мне очень нравится водить подаренную любимым мужем машину. А еще такое рабочее расписание позволяет раньше приезжать домой и радовать супруга собственноручно приготовленным ужином. Елена Васильевна прекрасно готовит. Тебе совсем не обязательно заниматься этим». «Хочешь сказать, что Елена Васильевна готовит лучше твоей жены?» Сразу навострила язык феминистка. «О, бог ты мой, конечно, нет. Все, чего касаются твои руки, кажется мне волшебным». «Вот и отлично. Открою тебе секрет. Последнее время, когда мне не нужно на тренировку, мы с Еленой Васильевной готовим вместе». «Сплелись, я это заметил. Экономка до сих пор не может поверить, что вы с Ляляшкой родные сестры». «Да, она говорила мне, что мы с Юлей словно небо и земля, как ласковый штиль и буря, разрушающая все на своем пути». «Это ты, штиль? Она просто еще не со всеми гранями твоей личности знакома. Ты можешь такое стихийное бедствие устроить, что никуда не спрячешься. Будет годами трястись и мучиться. А в постели у нас всегда ураган». Теперь Шувалов мурлыкал, словно кот. Засмеялась. «Хорошо, что любимый мужчина не считает меня скучной». «Тань, мне очень недостает тебя по утрам», — продолжал соблазнительно басить в трубку Шувалов. «Я всего лишь на час раньше выхожу из дома. Вот в этот час мне тебя особенно не хватает. Вечером увидимся, и ты расскажешь, чего там тебе так сильно не хватает». «Пожалуй, не только расскажу, но и покажу на наглядных примерах. Слушай, Танюш, а давай я закажу обед в офис, и мы вдвоем пообедаем». «Почему бы не сходить в кафе напротив?» «Потому», — смеялся в трубку Шувалов. В теле опять зашевелились твари похоти, переворачивая внутри живота склянку с расплавленным маслом. «Понятно. Некоторым не хочется до вечера терпеть. Очень догадливая мне досталась жена». Снова мурлыкал в трубку Сашка. «Что подумает обо мне секретарша?» «Мы ее отправим погулять». «Она девочка умная, все понимает». «Хорошо, что я не согласилась вместе с тобой работать. Иначе ты бы по несколько раз в день меня к себе вызывал». «Все непременно». «Наглый тип. Я закажу твоего любимого карпа и разложу диван». Продолжал соблазнять меня Шувалов. Развратница тут же заерзала внутри. «Вот это я понимаю, самец. Каждый божий день готов нас покрыть. Повезло так повезло. Приду». Ответила она за меня. «Ты знаешь, чем заманить, и это отнюдь не карп». Сашка довольно и весело заржал в трубку. От переполняющих эмоций сжалось сердце. «Боже, как я люблю этого мужчину!» «Я тебя люблю, Танюша», — вторил моим мыслям Шувалов. «Саш, я тоже. Из-за сидящей внутри меня феминистки мне труднее, чем Сашке, выражать свои эмоции». «До обеда, милая. Скоро увидимся». Конечно, Шувалов настаивал, причем очень сильно и активно, чтобы после увольнения я пошла работать аналитиком в компанию «Стройинвест» на благо нашего общего бизнеса. Однако Таня Лазарева всегда славилась своим упрямством. Уж очень дороги мне наши отношения, поэтому я побоялась, что если мы начнем видеться и дома, и на работе, то невольно друг другу станем надоедать. А так у нас будет время соскучиться. Кроме того, неправильно переносить личные отношения в рабочие и наоборот. Вдруг я допущу ошибку в расчетах. Сашка начнет меня отчитывать, а я невольно стану дуться. Живой ведь человек. В следующий раз он побоится меня ругать. Ему ведь приятнее лицезреть улыбающуюся и довольную супругу. А такая снисходительность ко мне, работнице, может плохо отразиться на его авторитете руководителя. Да и вообще, гордой феминистке будет неприятно, если служащие компании «Стройинвест» подумают, что работу я получила только из-за семейной интимной связи с генеральным директором. Вдруг они стали бы держаться на расстоянии от меня, или того хуже, принялись подобострастничать, стараясь передо мной выслужиться. Алексу пришлось уступить. Правда, взамен он настоял, чтобы я вышла не на прошлую работу в центральный офис к Елене Сергеевне, а на позапрошлую работу к Михаилу Евгеньевичу. Впрочем, тут я не сильно сопротивлялась, поскольку мне тоже хотелось быть поближе к своему неправильному принцу, в том числе, чтобы иметь возможность для совместного обеда на заранее разложенном диване. «Сашка ведь такой прекрасный любовник», — закатила глаза развратница. Многие мои знакомые недоумевали, зачем вообще работать, если у мужа столько денег. Но между нами с Сашкой такой вопрос даже не поднимался. Конечно, мои деньги в масштабах дохода Шувалова капля в море, но Алекс прекрасно знает. Я слишком независимая, и чтобы ощущать себя личностью, мне мало быть просто женой богатого человека. Однако, боюсь, от Михаила Евгеньевича тоже придется скоро уйти. Не получается у меня последнее время работать где-либо более полугода. Просто я сегодня сдала тест на беременность, который показал две четких ярких полоски. Михаил Евгеньевич опять опечалился, зато другой человек, с которым я собираюсь сегодня обедать, чуть ли не до потолка будет прыгать. Положила ладонь на свой пока еще абсолютно плоский живот. По щекам невольно покатились слезы умиления. Боже, какая же я счастливица. Шеф, осторожно, не переломай себе шею. Да ладно, всего лишь четвертый этаж. Правда, огромный букет роз довольно сильно ограничивал угол обзора, но ничего, мне сейчас любые преграды по плечу. Только сюрприз не совсем удался, поскольку Таня услышала нашу возню под окнами палаты и выглянула посмотреть, что происходит. Увидев меня, медленно поднимающегося в кабине автовышки, Розочка покрутила пальцем у виска, дескать, совсем сбрендила от радости. Но окно, несмотря на мое предполагаемое скудоумие, открыло. Спрыгнул с подоконника и нежно, словно драгоценную хрупкую статуэтку, обнял одной рукой свою любимую женщину. Сейчас она пахла медикаментами, а не розами. Впрочем, неважно, от нашей близости меня все равно прошибло током. «Сашка сумасшедший! Зачем эта клоунада? Что за выпендрешь? Ты ведь в любое время дня и ночи можешь войти через дверь. Мы же договаривались с врачом, платили дополнительные деньги за такие привилегии». «Не понимает она. А что ты будешь рассказывать нашим детям?» Таня весело захохотала, потом ойкнула, схватившись за живот. «Саш, я только 6 часов назад родила, нельзя меня так смешить. Кстати, где наследник?» Забеспокоился я, не увидев в детской кровати ребенка. «Сын, Ванюшка, блин, да я теперь горы сворочу». Мне дали время отдохнуть после родов. Его принесут только к обеду. Сейчас он в специальном боксе прохлаждается. Привыкает к жизни вне мамы. Начал нежно целовать женские пальчики, потом переключился на девичьи щечки. «Прости, любимая, не дал тебе отдохнуть. Ты ведь, наверное, всю ночь не спала». «Всю ночь не спала», млея от моих поцелуев, подтвердила Розочка. «Но я знала, что ты сразу же примчишься, поэтому попросила сообщить тебе радостную новость немного попозже». Положил букет на столик и принялся уже не только нежненько целовать пухлые девичьи губы. «Моя сладкая, пахнущая медикаментами девочка. Расскажи, какой он, на кого похож?» «Насколько я успела заметить, вылитый ты, во всяком случае, ниже пояса. И он тоже любит эффектные выходы. Так орал, так возмущался, что его из мамы достали, что весь персонал сбежался посмотреть на этого буяна». «Боже, Танюшка, спасибо, спасибо, дорогая моя, спасибо за сына. Моя Танюшка родила мне Ванюшку». Выпятил грудь, раздулся от гордости, словно индюк. Дверь открылась. «Как чувствуем себя, мамочка?» В палату вошла Надежда Викторовна, врач, которая наблюдала мою жену во время беременности и принимала роды. «Александр Иванович?» Осуждающе покачала она головой. «А вы тут какими судьбами?» «Прилетел вдруг волшебник», — запела Розочка и добавила, озорно улыбаясь. «В кабине автовышки». «Александр Иванович, что за донкихотство?» Выглянув в окно, принялась отчитывать меня Надежда Викторовна. «А если каждый новоиспеченный папа начнет такие представления устраивать? И цветы, да еще в таком количестве. Их нужно убрать. Скоро Татьяне Николаевне принесут ребенка. У него может развиться аллергия». «Какие вредные доктора в этой больнице. Губят на корню всю романтику». «Не возникнет». Таня сказала, что он на меня похож, а я обожаю запах роз. Весело подмигнул моей андалузской красотке. «Аллергию никак нельзя предсказать, так что цветы в любом случае убираем». «Надежда Викторовна, примите, пожалуйста, этот букет от нас». Тут же нашлась Розочка. «Спасибо за ваши знания, добрые, талантливые руки и неоценимую помощь в обретении счастья материнства». Таня передарила свои розы врачу. «Мудрое решение». Сказала это как красиво. «Правда, для Надежды Викторовны у меня тоже предусмотрен весьма недурственный букетик цветов. а еще в придачу драгоценный подарок. Ну, ничего, пусть будет 2 букета. Ей ведь тоже пришлось не спать эту ночь. А Танюшку я дома с цветами засыплю. Причем не только я один. Мама тоже очень ждет появления нового Ванюшки в своей жизни. Надежда Викторовна, вы уж распорядитесь. Пусть нам побыстрее принесут наследника. «Конечно, Александр Иванович, если вы уже готовы нянчиться, то не вижу никаких противопоказаний. Мальчик здоровый, все показатели в норме». Через 15 минут дверь палаты снова открылась. «Папаш, принимайте». Медсестра отдала мне в руки белый небольшой сверток. «Не забывайте, всегда головку ему придерживайте». «Какой маленький, красненький, сморщенный, кряхтящий, словно старичок». Сердце сжалось в груди, в остром приступе любви, в горле образовался ком. Я, конечно, 32-летний лоб, уважаемый директор крупной фирмы, весьма обеспеченный мачо, много чего повидавший в своей жизни, но сейчас, кажется, буду реветь. На длинных черных ресницах Тани Шуваловой тоже задрожали бусинки-слезинки. «Какая я богатая женщина! У меня теперь не один любимый мужчина, а целых 2. Да, я тоже чувствовал себя самым счастливым и богатым мужчиной на свете. Мало того, что мне повезло, женившись на одной женщине, получить в придачу бурлящий коктейль из совершенно разных девушек, так теперь у нас еще появился сын, маленькое крошечное существо, которое навсегда нас объединит. Обнял точеные женские плечи, и мы вместе с Розочкой уставились во все глаза на сморщенное чудо новой жизни в наших руках. Конец. Дорогие читатели, вот и закончена история Саши и Тани. Изрядно я их помучила, вы уж извините. Люблю ставить героев в непростые ситуации и вообще. Люблю неоднозначных героев. Простите, если в чем-то разочаровала, не оправдала надежды. Не все моменты раскрыла и слишком много развела страданий. Я не волшебник, я только учусь. Скажу одно, что во все 3 книги я вкладывала всю свою душу и все свои способности, которые имеются на данный момент времени. Буду рада любой читательской активности и благодарности. Искренне ваша, Дмитриева Марина.